перемножить 3 и 4. Получалось 12. Иосиф смеялся. А Елиезер воздевал руки и говорил: «Адонаи!» Как это так выходило, что число дней Луны, разделенное на число ее положений, то есть на 4, давало снова семидневную неделю? Это был его перст. Как мячиками играл всеми этими числами под надзором старика юный Иосиф и забавлялся с пользой. Он понимал, что человек, которому Бог дал разум, чтобы улучшать священное, но не вполне точное, должен уравнять 360 дней с солнечным годом, добавив в конце 5 дней. Это были злые, несчастные дни, дни проклятия и змея, похожие на зимние ночи. Только когда они проходили, наступала весна и начиналась благословенная пора. Пятерка приставала тут в неприглядном свете, но очень скверным числом было и 13. А почему? Потому что в 12 лунных месяцах было только 354 дня, и время от времени приходилось вставлять добавочные месяцы, соответствовавшие 13-му знаку зодиака Ворону. Излишность их делала 13-е несчастливым числом, да и Ворон был птицей недоброй. Бенани Вениамин чуть не умер, проходя через ворота рождения, как через теснину между вершинами Вселенской горы, и чуть не пал в борьбе против сил преисподней, потому что был 13-м ребенком Иакова. Однако, как искупительная жертва, была принята Дина, и она погибла. Хорошо было понимать необходимое, постигая при этом нрав Бога, ибо его чудо чисел было не вполне безупречно, и человек должен был с умом устранять всякие несообразности. Над таким исправлением, однако, тяготели беда и проклятие, и даже 12, число вообще-то прекрасное, становилось в этом случае зловещим, ибо именно оно дополняло 354 дня года лунного до 366 дней солнечно-лунного года. Если же принять за число дней 365, то каждый раз, как пришлось подсчитать Иосифу, не хватало бы четверти дня, а с течением лет это несоответствие так увеличилось бы, что составило бы целый год через 1460 кругооборотов. А это был период звезды Пса. И пространственно-временные наблюдения Иосифа вырывались в область сверхчеловеческого, переходя от малых кругов ко все более огромным, далеко обегавшим их, к замкнутым годам ужасающей протяженности. Даже день был маленьким годом со своими временами, с летним светом, зимней теменью, одни входили в большой кругооборот. Но большой кругооборот был велик лишь сравнительно, и 1460 этих кругооборотов охватывал год звезды Пса. А Вселенная состояла из сверхогромных кругов, величайших или, наверное, опять-таки, непредельно величайших годов, у каждого из которых были свое лето и своя зима. Зима наступала тогда, когда все светила сходились под знаком Водолея или Рыб, а лето, когда они встречались под знаком Льва или Рака. Каждая зима начиналась с потопом, каждое лето — пожаром, так что все обороты Вселенной и большой круговорот совершались между исходной и конечной точкой. Каждый большой круговорот охватывал 432 тысячи лет и являлся точнейшим повторением всего прошедшего, так как, возвратясь в прежнее положение, звезды должны были оказывать одинаковое действие в большом и в малом. Поэтому кругообороты Вселенной назывались обновлениями жизни, а также повторениями прошлого, а также вечным повторением. Кроме того, имя им было Олам, вечность, а Бог был Господом вечности, Эль-Аламом, живущим в вечности, Хаи-Аламом, и это Он вселил в душу человеческую Олам, то есть способность понимать вечность, и тем самым в известном смысле тоже возвращаться до господства над нею. Это была гордая наука. Иосиф забавлялся с большим размахом. Ведь чего еще только не знал Елиезер? Он знал тайны, которые потому и превращали учение в большое и лестное удовольствие, что это были тайны, известные на земле лишь небольшому числу молчаливых мудрецов, которые жили при храмах и святилищах, но никак не в толпе.